После обеда Греткин взяла машину брата и поехала в студенческий городок Уитби. В бейсбол играли на трех площадках. Сына она увидела на той площадке, где игра шла из рук вон плохо, и почти половину игроков составляли девушки. Одна из девушек сидела на траве и читала книгу, отрываясь только, когда товарищи по команде кричали ей, чтобы она бежала за мячом. Игра началась, вероятно, уже давно, потому что, когда Греткин подошла к линии первой защиты, там спорили, какой счет, 19-16 или 18-15. Было совершенно очевидно, что если Билли не играл, это ничего бы не изменило. Билли, одетый в выцветшие джинсы, с бахромой на штанинах и в серую тенниску, подавал мяч. Девушкам он легонько кидал, зато парням посылал резкими, сильными бросками. Билли не сразу заметил Греткин, и какое-то время она наблюдала, как лениво и изящно он двигался. Слишком длинные волосы падали ему на лицо, а лицо было красивое, улучшенный вариант лица Вилли Эббота, чувственное, сильное, недовольное. Лоб такой же выпуклый и высокий, глаза темнее и посажены глубже, нос длиннее, с трепещущими широкими ноздрями. На правой щеке, когда он улыбался, появлялась, нарушая симметрию, ямочка. Зубы ровные, по-юношески, ослепительно белые. «Если б только он и характером был так же хорош», — подумала Греткин. А ее сын в это время послал мяч хорошенькой пухлой девушке, которая подпрыгнула, промахнулась и, сделанным отчаянным, закричала: «Нет, у меня ничего не получится!» В перерыве Билли заметил Греткин, стоявшую за чертой, и подошел к ней. «Привет, мать!» — целую ее в щеку, — сказал он. Когда он увидел значок «Долой бомбу», в глазах у него вспыхнули насмешливые искорки. «Я же говорил, что ты легко меня найдешь». «Надеюсь, я тебе не помешала?» — спросила она, понимая, что взяла неправильный тон. «Люби меня, я твоя мать». «Нет, что ты!» — ответил он и крикнул. «Эй, ребята, кто-нибудь поиграйте за меня, у меня гости!» Он никому ее не представил. «Может, мы с тобой пройдемся? Я покажу тебе городок». Рудольф и Джин огорчились, что ты не пришел на обед, — сказала Греткин, когда они отошли от площадки. «Опять не тот тон». «Правда?» — безразлично сказал Билли. «Мне очень жаль». «Рудольф говорит, что он уже не первый раз тебя приглашает, но ты так у него и не был». «Да, знаешь, как это бывает. Всегда то одно, то другое». «Мне было бы приятно, если бы ты все же заходил к нему». «Как-нибудь зайду. Мы потолкуем с ним об отчуждении поколений. Или о том, почему все в университете курят марихуану. Его газета здорово пишет о таких вещах». «А ты куришь марихуану?» «Мать, дорогая, спустись с небес в 20-й век!» «Как ты со мной разговариваешь?» — резко сказала она. «Сегодня чудесный день. Мы давно не виделись. Давай не будем ссориться». «Твоя девушка тоже играла с вами?» Он как-то писал ей, что ему нравится одна девушка из их группы. «Нет, к ней на выходные приехали родители, и она должна сейчас сделать вид, что меня не существует. Ее отец терпеть меня не может, а я его. Он говорит, что я оказываю на его дочь аморальное, развращающее влияние. Он у нее пятикантроп». «Ты хоть о ком-нибудь можешь сказать что-нибудь хорошее?» «Конечно, об Альбере Камю, но его нет в живых. Кстати, как поживает другой поэт, Эванс Кинселла?» «Жив», — сказала Греткин. «Да ну, вот это новость, сенсационная новость». «Если бы Колин не погиб, он был бы не таким», — подумала Греткин. «Да, он был бы совсем другим. Рассеянный, очень занятой человек садится за руль, наезжает на дерево, а его смерть оставляет свой след на других поколениях». «Как тебя с занятиями?» Билли скорчил гримасу. «По словам Рудольфа, дела у тебя идут весьма неважно». Она стала говорить несколько громче. «Он говорит, что тебя могут даже исключить». «Наверное, в этом городишке мэру совсем нечего делать, если у него есть время выяснять, сколько лекций я прогуливаю каждый семестр. Если тебя выгонят, ты загремишь в армию. Тебе что этого хочется?» «Какая разница?» — беспечно ответил он. «В армии не может быть скучнее, чем здесь на многих занятиях. А ты хоть когда-нибудь думаешь обо мне?» «Абсолютно неправильный прием. Классическая материнская ошибка. Но что сказано, то сказано. Каково, по-твоему, мне будет, если тебя отправят во Вьетнам?» «Мужчины воюют, женщины плачут», — сказал Билли, Почему у нас должно быть иначе? А ты что-нибудь делаешь, чтобы это изменить? Например, чтобы прекратить войну. Масса студентов по всей стране, день и ночь. Чудаки, — перебил ее Билли, — зря тратят время. Война — слишком удобная кормушка для очень многих крупных воротил. Плевать они хотят на то, что кричит горстка нервных молокососов. Конечно, если ты хочешь, я могу нацепить твой значок. Великое дело. Пентагон, конечно, сдрожит от страха, узнав, что Билли Эбботт выступает за запрещение испытаний ядерного оружия. Билли... Гретхен остановилась и посмотрела ему в глаза. Тебя вообще что-нибудь в жизни интересует? Пожалуй, нет, спокойно ответил он. А что, это плохо? Надеюсь, это просто позерство. Глупое мальчишеское позерство. Это не позерство, сказал он. Я не мальчишка, если ты до сих пор этого не заметила. Я уж вполне взрослый человек, и, на мой взгляд, все вокруг прогнило. На твоем месте я бы старался на некоторое время обо мне забыть. Если тебе трудно посылать мне деньги на обучение, не посылай. Тебе не нравится, каким я стал, и ты винишь себя за то, что я таким стал. Ну что ж, может быть, ты и вправду в этом виновата, а может и нет. Прости, что я так говорю, но уж кем бы мне не хотелось стать, так это лицемером. По-моему, ты будешь гораздо счастливее, если перестанешь обо мне беспокоиться. Так что возвращайся к моему дорогому дяде Рудольфу и к своему дорогому Эвансу Кинселли, а я пойду играть в бейсбол. Он повернулся и, широко шагая, пошел по тропинке к спортивной площадке. Гретхен долго смотрела ему вслед, пока он не превратился в далекую, маленькую серо-голубую фигурку, потом медленно и тяжело пошла туда, где оставила машину. Теперь ей не было смысла оставаться у Уитби еще на день. Она тихо поужинала с Рудольфом и Джин, а рано утром села на электричку и уехала обратно в Нью-Йорк. В отеле ее ждала записка. Эванс сообщал, что не сможет сегодня с ней поужинать. Глава 6. 1967 год. Самолет летел рейсом Нью-Йорк-Даллас. Джонни Хит, сидевший рядом с Рудольфом, просматривал бумаги, которые доставал из туго набитого портфеля. Рудольф занимался тем же. Ему надо было представить муниципалитету бюджет на следующий год, и он хмурился, перелистывая толстую смету, подготовленную муниципальным финансистом. Цены на все неуклонно росли, и давно уж пора было повысить зарплату полицейским, пожарникам, учителям государственных школ, служащим. Угрожающе возрастало число лиц, нуждающихся в пособии, особенно среди негритянского населения Уитби. Планами предусматривалось строительство нового водоочистительного коллектора. Вместе с тем все боролись против увеличения налогов. Финансовая помощь от штата и федерального правительства сохранялась на прежнем уровне. «Ну вот», — подумал он, — «даже на высоте 30 000 футов я снова ломаю голову, откуда взять деньги».